Глава 24. Игра в ненависть. Я чувствовала тоску по Игнату. Нет, не по тому Игнату, с которым я жила в одном доме, время от времени пересекаясь, а по другому, по тому, который защитил меня, с которым я целовалась и переписывалась, свидание с которым ждала. По тому загадочному парню с теплыми янтарными глазами, от которого сносило крышу и хотелось радостно улыбаться, он будто пропал, а вместо него появился другой Игнат, закрытый, высокомерный, грубый. От него исходил такой холод, что казалось, будто я мерзну в его присутствии. Он вроде бы не обращал на меня внимания, но иногда я ловила на себе его немигающий долгий взгляд. Игнат смотрел на меня так странно и пронзительно, что не сразу понимал, что я тоже смотрю на него. И только тогда он словно приходил в себя и отворачивался, или же вообще уходил. Игната часто не бывало дома. Он то тусовался с друзьями, то проводил время с матерью, то собрался на отдых вместе с Сержем, причем об этом я случайно узнала от самого Сержа, когда мы встретились с ним в гостиной на первом этаже. Он сказал, что они вместе с Игнатом и несколькими парнями летят в Мексику. Даже зачем-то позвал с собой, причем с такой легкостью, словно для него это было нормально, взять и резко сорваться с места, чтобы улететь на другой конец мира. Я отказалась, и он разочарованно вздохнул. «Было бы здорово пообщаться», — сказал Серж, с любопытством разглядывая меня. В отличие от Игната, от него исходили тепло и спокойствие. К таким людям, как этот парень, хотелось тянуться, чтобы согреться. «Ты всегда можешь пообщаться со мной лично или по телефону?» — улыбнулась я, и он ответил. «Тогда дай мне свой номер». Я согласно кивнула и хотела было продиктовать его, но Серж поступил по-своему. Взял телефон у меня из рук. «Не против?» — спросил он, и, дождавшись кивка, поднес телефон к моему лицу, чтобы сработала система распознавания лиц и разблокировала экран. Затем Серж набрал свой номер, дождался, когда его телефон зазвонит, сбросил и сохранил. Только потом он вложил телефон обратно в мою руку. «Ты подписал себя как Серый?» — прочитала я весело. «Надо же, он запомнил мою шутку. Чувство самоиронии у него есть, и мне это нравится». «А тебя как Славу?» — отозвался он. «Я за равноправие. Пиши мне. Договорились?» «Твой парень не будет против того, что мы общаемся?» «Какой парень?» Не сразу поняла я, забыв, что для Елецкого я якобы встречаюсь с Максом. Серж словно все понял. Его лицо осветила улыбка, от уголков глаз разбежались лучики. «Твой парень?» «Мы расстались», — выпалила я. «О, вот оно как!» Не переставал улыбаться Серж. «То есть ты свободна, как ветер?» «Что-то вроде того», — призналась я. «Тогда учту». Серж вдруг поднял руку в приветственном жесте. Я обернулась и увидела стоящего на лестнице Игната с чемоданом. Он наблюдал за нами. И лицо у него было как у мужа, который застукал жену с любовником. Игнат молча спустился и подошел к нам. Не замечая меня, он хлопнул друга по плечу и сказал: «Погнали». «Что ж, мне пора», — вздохнул Серж. «Жаль, что ты не летишь с нами. Было бы веселее, да, Игнат?» Елецкий чуть заметно поморщился. «Ага, сдохли бы от веселья». Он развернулся и первым пошел к холлу. Серж коснулся моей руки прощальным жестом и тоже ушел. А я отправилась к себе в комнату и попыталась сосредоточиться на истории, которую писала, но ничего толком не получилось. Мыслями я постоянно возвращалась к Игнату. Интересно, Алекса полетит в Мексику вместе с ними? Или же она осталась здесь? И будет ли Игнат изменять ей с другими девчонками? Почему-то мне казалось, что он не умеет жить без секса, привыкнув получать его всегда и безотказно. Впрочем, на следующий день на море улетела я вместе с мамой и Костей, окончательно поняв, что для людей, у которых много денег, поездки и путешествия – обыденное дело. Просто взял и отправился за границу, как по щелчку пальцев. Никаких долгих сборов, покупок билетов заранее, чтобы было дешевле, томительного ожидания, никаких мыслей о том, хватит ли накоплений на путешествие, никаких огромных чемоданов. Все налегке, ведь вещи можно купить в другом городе, в другой стране. Для Кости и людей его круга путешествия были не роскошью, а необходимостью. Они ездили отдыхать на лучшие курорты мира несколько раз в год. Как обронил сам Костя в разговоре с мамой, менять обстановку нужно 5-6 раз в году. Менять обстановку значит садиться на самолет и улетать либо к морю, либо в огромные мегаполисы типа Нью-Йорка, Лондона или Парижа. Мы же отправились в Ниццу и поселились в одном из самых дорогих отелей на первой линии Лазурного берега. С собственным пляжем, бассейнами, фитнес и спа-центрами, рестораном с 3 звездами Мишлен и прочими атрибутами роскошного отдыха. Сервис был таким, что можно было невольно почувствовать себя женой арабского шейха, не иначе. Из окна моего номера, которое тянулось от стены до стены и от пола до потолка, открывался восхитительный вид на море. К нему можно было выйти прямо из отеля. Я влюбилась в это море. Оно вдохновляло и дарило умиротворение. Плавая в воде, которая под бесконечным ярко-голубым небом казалась лазурной, я постепенно приходила в себя, Бег моих мыслей останавливался, и мне становилось спокойно. Я могла долго-долго сидеть на пляже, растворяясь в море, в его собственном соленом запахе, в легком бризе, освежающем кожу. Провожала каждый закат, наслаждаясь игрой красок над горизонтом. Лежала на спине и наблюдала, как загораются первые звезды. Ночами я продолжала писать свою историю о девушке-ведьме, у которой в груди сияла звезда. Набрасывала сцены, перечитывала правила, погружалась в написанное все глубже и глубже. И четко поняла, что хочу ее когда-нибудь закончить, потому что эта история – часть меня самой. Но самое главное – впервые со времени побега от монстра я чувствовала себя защищенной. Будто со мной рядом был отец. Отец. Вроде бы простое слово. Одно из самых главных и самых родных. Но для меня оно долгие годы было грязным ругательством. Синонимом монстра. Страшным воспоминанием. Однако с Костей все становилось иначе. Я постепенно осознавала, что не все отцы такие, как чудовище, от которого мы с мамой сбежали. Что бывают отцы совершенно другие, добрые, надежные, помогающие. Нет, Костя не стал для меня отцом, это было бы слишком странно. Но когда меня несколько раз называли его дочерью, на душе неожиданно становилось тепло. А когда он сам сказал какому-то знакомому в отеле, что приехал на отдых с семьей, я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Разумеется, их никто не увидел, но сидя с мамой и Костей в ресторане, я вдруг ощутила себя маленькой девочкой, которая пришла на ужин с мамой и папой. Ребенок, который до дрожи боялся родного отца, успокоился. И когда это произошло, я почувствовала, насколько легче мне стало. Старые раны в душе перестали ныть. И в ночь перед вылетом домой, я, глядя на темное море, поняла, как же прекрасна жизнь. Именно тогда я решила для себя, что стану счастливой, несмотря ни на что. Вернувшись с курорта, я 2 недели провела на практике в одной из местных газет на пару со Стешей. И, если честно, мы надеялись, что нам доверят подготовить и написать какие-либо материалы, но, увы, этого не случилось. На протяжении 2 недель мы выполняли функции «принеси, подай, отнеси». А еще целыми днями разбирали старые архивные подшивки. Нужно было разложить выпуски газет по годам. Удивительно, но я совершенно случайно нашла выпуск 10-летней давности, обратила внимание на фотографию, которая занимала большую часть первой полосы. На ней были изображены несколько мужчин. Их фотографировали в каком-то ресторане во время праздника. Всем около 35 лет, в костюмах и белых рубашках, на лицах улыбки, а глаза жесткие, колючие. В одном из них я узнала Станислава, того самого человека, который приходил к маме перед свадьбой. Он сидел с самого края. Моложе остальных, подтянутый, но, пожалуй, самый неприятный из всех мужчин. «Что случилось с лидерами Кировской ОПГ?» — гласил заголовок. Удивившись, я открыла нужную страницу и погрузилась в текст. В статье рассказывалось про организованную преступную группировку родом из 90-х и про ее лидеров. Кто-то из них погиб во время разборок в начале 2000-х, а кто-то перешел в бизнес. Кто-то уехал жить за границу, кто-то остался в родном городе и получил статус честного бизнесмена. Например, некто Илья Вальзер, один из основателей банды. Про Станислава толком не говорили. Он не был лидером кировских, а кем-то из замов одного из лидеров. Стаса тоже посадили в тюрьму, но ненадолго. Видимо, выйдя, он и создал эскорт-агентство. Глядя на его сальную улыбку, я почувствовала омерзение. И закрыла газету. Всем сердцем я надеялась, что этот человек останется в прошлом мамы, но его приход все же тревожил меня. Я так и не могла понять, чего он хотел. И надеялась, что Станислав никогда не пересечется с Костей. В самом конце августа Костя и мама уехали на пару дней в Москву на свадьбу к какому-то его другу, а Игнат решил устроить тусовку и пригласил в особняк своих друзей. День выдался пасмурный. Я стояла у приоткрытого окна и смотрела на реку, которую заволокло туманом, похожим на молочную дымку, таившую в себе опасность. Того и гляди, в ней засверкают чьи-то алые глаза. Шел холодный дождь, дробно стуча по крыше и стеклам, словно отбивая последний прощальный марш лета. И дул противный, пронизывающий до костей ветер. Громы и молнии, которые бывают во время весенних ливней, не наблюдалось. Погода казалась беспросветно тоскливой. Недаром говорят, что август, как вечер воскресенья, вроде бы еще выходные, но скоро все закончится и снова придется идти на работу или учебу. А конец августа, как последние часы перед тем, как заснуть, чтобы открыть глаза уже в понедельник. И все вокруг казалось серым. Небо, дома, деревья, даже люди. Накинув на плечи любимый плед цвета кофе с молоком, я направилась в библиотеку. Дождь лучше всего читать. Сидеть на подоконнике, попивая горячий чай и переворачивая страницу за страницей. Самое уютное занятие. Выйдя из своей комнаты, я услышала музыку и голоса с первого этажа и, заинтересовавшись тем, что происходит, направилась вниз. Спустившись, я увидела в гостиной достаточно много народу, человек 12, не меньше. Это были друзья Игната, та самая золотая молодежь, которую я сторонилась со дня маминой свадьбы. Кто-то сидел на диванах, кто-то в баре, в который можно было попасть из гостиной. Кто-то танцевал под громкую драйвовую музыку, кто-то курил вейп, кто-то откровенно обжимался. Царила атмосфера полного расслабона, пахло сладким фруктовым дымом, и то и дело раздавался чей-то заливистый смех. Игнат сидел на диване с бокалом в руке. С одной стороны от него сидела Алекса, а с другой какой-то парень с каштановыми волнистыми волосами. Серж сидел напротив, обнимая какую-то девушку. Они о чем-то разговаривали. «Давайте играть в бутылочку», — раздался вдруг громкий женский голос. На журнальный столик с ногами забралась Яна Шленская. Она держала бутылку с шампанским. Короткая юбка сидела на бедрах так низко, что вот-вот готова была сползти и оголить ее крепкую задницу. «Она пустая?» — громко спросил кто-то. Яна подняла бутылку над головой. На ее кукольное личико полились остатки шампанского. Стекая по губам и подбородку к шее, они намочили белую футболочку, явно давая понять остальным, что под ней нет лифчика. Яна вытерла шампанское с лица и шеи тыльной стороной руки и стала вульгарно слизывать его под одобрительные выкрики парней. «Теперь пустая!» — закричала она весело, показывая всем, что шампанского больше не осталось. «Давайте, давайте играть в бутылочку!» «Кто за? Если будем играть, покажу вам кое-что интересное!» Желающих оказалось достаточно, и Яна, обрадовавшись, задрала мокрую футболочку, демонстрируя всем присутствующим обнаженную грудь. Несколько парней, кажется, пришли в экстаз, глазели на Шленскую, пожирая ее голодными глазами, а кто-то даже пытался потрогать. Но Яна не далась. Ловко опустила футболочку и погрозила тонким пальчиком. «Эти крошки предназначены только для одного», — заявила она и метнула горячий взгляд на Игната, который даже не замечал ее. В это время он разговаривал с Алексой, и Шленскую едва не перекосила от злости. Она-то думала, что Елецкий принадлежит ей, а он выбрал другую. Бедняжка. Музыка стала тише, и все начали усаживаться на пол, на роскошный персидский ковер, ноги в котором просто утопали. Даже Игнат решил поучаствовать в забаве, и я мысленно пожелала, чтобы ему попадались только парни. Пусть целуются с ними. Я уже собралась уходить, но тут Шленская меня заметила. Со скоростью света она подлетела ко мне и схватила за руку. «Ярослава», — заворковала она пьяным голосом, — «а вот и ты. Я так хотела тебя увидеть. У нас в прошлом были недопонимания. Я приняла тебя за новое увлечение Игнатика. Кто же знал, что ты его сестра, а выберет он эту овцу?» Громко зашептала Шленская, явно имея в виду Алексу. «Давай с нами, а? Поиграй с нами в бутылочку». Я не успела ей ничего ответить, как она снова заорала, перекрывая музыку. «Смотрите, кто с нами!» Все уставились в нашу сторону, даже Игнат. Улыбка на его лице погасла, будто он увидел что-то мерзкое. Мне стало противно. Почему он позволяет себе так на меня смотреть? Я настолько ему отвратительна. Чувствуя, что Елецкий не хочет даже видеть меня, я из вредности согласилась на эту игру. Пусть мое присутствие отравит ему слишком сладкую жизнь. И пофиг, что на мне домашние джинсовые шорты и майка. На лице ноль косметики, а волосы собраны в низкий хвост. Шленская потащила меня к друзьям с таким видом, словно мы подружки. А она никогда на меня не наезжала и не оскорбляла мою подругу. Я не собиралась ей этого забывать, но пошла следом. Хотела испортить настроение Игнату. Да, возможно, глупо и самонадеянно. Но я слишком сильно разозлилась, увидев его взгляд. Наверное, он думал, что я откажусь. А я согласилась. Пошел он. Я не мышка, которая должна прятаться от всего на свете. К тому же я никогда не играла в бутылочку, и мне было интересно. Я опустилась на пол рядом с Сержем, который явно удивился моему приходу. Потеряв интерес к своей спутнице, он переключился на меня. И, в отличие от своего друга, был мне рад. «Я думал, ты спишь», — улыбнулся Серж. «Почему я должна спать в это время? Еще только первый час», — отозвалась я. «И что ты делаешь в первом часу ночи?» — продолжал Серж с веселым любопытством. «Пишу книгу». Так же весело отозвалась я, чувствуя на себе взгляды друзей и подруг Игната. Они не ждали меня. И чего от меня ждать, тоже не знали. Изучали. «Книгу?» — приподнял бровь Серж. «Серьезно?» «Совершенно серьезно», — кивнула я. «Ты удивляешь меня все больше. И о чем твоя книга?» «О любви и магии», — ответила я. «А почитать ее можно?» — не отставал парень. «Когда допишу?» — несколько смутилась я. Мы со Стешей без проблем показывали тексты друг другу, а вот остальным... Всегда присутствовал страх осуждения. Вдруг история, в которую я вложила душу, не понравится. Или, хуже того, окажется скучной. «Точно?» — спросил Серж, прищурив один глаз. «Точно», — тряхнула я волосами. «Тогда дай обещание». и он с непосредственной обезоруживающей улыбкой протянул мне мизинец, чтобы я как в детстве закрепила обещание. Клятва мизинцев – вещь серьезная, но я все равно скрестила наши пальцы. Боже, какой же Серж комфортный. Рядом с ним я чувствую себя не просто в безопасности, но будто окутанной дружелюбием и поддержкой. Началась игра. Первой бутылочку вращала Шленская, причем сначала бутылочка остановилась на ней, и эта идиотка подскочила к зеркалу, чтобы поцеловаться сама с собой. По крайней мере, так она заявила, прежде чем стала слюнявить собственное отражение. Затем бутылочка показала на парня с волнистыми волосами, с которым разговаривал Елецкий, и Яна буквально засосала его, запрыгнув ему на колени. Она явно была то ли пьяна, то ли под чем-то другим, потому что вела себя так распутно, что я чувствовала испанский стыд. Чудила она, а стыдно было мне. Если парням попадались парни или девушкам девушки, то, как правило, выбирался следующий игрок по часовой стрелке. А вот когда парням попадались девушки или девушкам парни, становилось горячо. Алкоголь и ощущение свободы делали свое дело. И то, что раньше было недопустимым, под покровом ночи становилось дозволенным и желанным. Когда горлышко бутылочки остановилось на мне, я едва не вздрогнула. Поцеловать меня должна была Алекса. И она, мило улыбаясь, подошла ко мне, положила руки на плечи и звонко чмокнула в щеку. Она источала дружелюбие и говорила какие-то милые вещи, но мне рядом с ней стало не по себе. «Твоя очередь, Ярослава!» — заорала Шленская, когда Алекса вернулась на место. «Крути!» И я раскрутила. Не знаю, как это вышло, но горлышко указывало на Игната. Я с замиранием сердца подняла на него глаза, не веря в произошедшее, но в то же время понимая, что хочу этого. Хочу, чтобы он поцеловал меня. На его лице появилась ухмылка.